29. Операция бракосочетания прошла успешно. Обе свидетельницы и невеста явились вовремя. В свидетели Эд выбрал экзотическую пару лесбиянок. Ира и Неля работают в журнале «Знание – сила». В том, что они познакомились и сблизились, виновато географическое положение. Вход во двор дома Берманов, там во флигеле под деревом Эд и Анна прожили несколько месяцев, находился не на Цветном, но за углом, уже во втором Волконском переулке. А именно во втором Волконском через несколько зданий помещалась в полуподвале приземистого дома редакция самого прогрессивного журнала. Среди прочих великолепных прогрессивных типов, трудившихся в журнале, трудились и социально-прогрессивные московские девочки-лесбиянки. Тощая Неля, мальчишечьи подобная, папироса во рту, в кожаной куртке и брюках, убирала редакцию, а более женственная, чуть пошире в бедрах, Ира служила в «Знании сила» машинисткой, как некогда и Женя Берман. Все вокруг поэта были прогрессивные. Следует сказать, что наш герой гордился своей дружбой с лесбиянками. Он всегда был юношей передовым и склонен был держаться новейших веяний как в искусстве, так и в стиле жизни. Он пригласил лесбиянок быть свидетелями фиктивного брака из хулиганства. Однако верно и то, что никогда не расстающиеся девочки были его подругами. Сами странная пара, Эд и Анна, охотно принимали у себя лесбиянок, находя их забавными и способны были целый вечер следить за разразившейся на их глазах ссорой или наблюдать сцены ревности без раздражения. А сцены ревности Неля устраивала своей любовнице немало. Конечно, они четверо выглядели более чем странно. Точнее, трое, потому что вне компании толстушка Женя выглядела нормальной москвичкой. Лесбиянок же и Эда Анна Моисеевна накануне назвала извращенцами. «Вы смотритесь, как извращенцы». Бледные, плохо одетые, они контрастировали с окружающей средой. С девушками в капроновых белых платьях, окруженных юношами в новеньких костюмах, с нарядными родителями, надевшими на себя все ювелирные изделия семьи и соседей, с нагловатыми полупьяными друзьями женихов и невест. Фаталистический пессимизм извращенцев контрастировал с истеричным энтузиазмом брачующихся пар. Но с документами у них было все в порядке. Они имели право, потому женщине с красной перевязью через плечо, депутату районного совета, пришлось протянуть им руку и поздравить их с бракосочетанием. Поздравляя, депутатша неодобрительно посмотрела на Нелю и Иру, решивших именно в этот момент свиться в объятии и поцеловаться. Может быть, они представили, что это их бракосочетание? Поставив свои подписи в книге записей гражданского состояния, новобрачные отклонили притязания фотографа ЗАГСа запечатлеть их на память о столь славном дне в их жизни, и сопровождаемые тискающимися лесбиянками вышли в Москву. Столица нашей Родины, не подозревая о важном событии, кишела, как обычно, народом, завихряясь и брызгая человеками по площадям и улицам, как комета брызжет остывающей магмой разрушенных планет. Надеюсь, что второе действие пьесы пройдет столь же мягко и без проблем, как прошло первое. Положив паспорт на плечо Иры, Эд старательно придавливает к странице Мишкину фотографию. Они остановились у края тротуара и занимаются ловлей такси. Неля, закусив папиросу, одна рука в кармане брюк, сошла на булыжник Садового кольца и время от времени выбрасывает руку. Свободные такси проскакивают мимо. Ёбаные таксёры. «Ну что ты, Эд, все будет хорошо!» Женя превращает все шипящие в свистящие. «Не волнуйся». «Я не волнуюсь, только бы твой подозрительный папочка не просек». «Я, может быть, преувеличила его подозрительность и отрицательные качества, Он не так плос, как я его и запросила. Кажется мне теперь, я, может быть, списком требовательна к отцу». Вполне возможно, что она преувеличила. Непривычный к обязанностям, Эд уже устал от коллектива, а еще предстоит пройти через свадьбу. Поэту хочется, чтобы наступил скорее завтрашний, послеоперационный день. Хочется закрыться в Уланском, остаться одному без революционера и без Анны и начать день с шитья. Обыкновенно, потрудившись пару часов над соединением тканей, повитав в гладильном горячем воздухе, он вдруг обнаруживает себя сидящим за кухонным столом, записывающим наплывающие из эфира волны строк. Уже несколько дней ему не удавалось приобщиться к поэзии, то ли потому, что он волновался по причине надвигающейся операции бракосочетания, то ли просто так сложилась неделя. Мишки на условленном углу нет. Им с трудом удается уговорить шофера, подобравший их частной «Волги», подождать. Новобрачные выходят из машины и нервно расхаживают по краю тротуара. В руке у Жени белый венчик невесты. Мать упросила ее надеть на голову это минимальное бракосочетательное украшение в момент прибытия автомобиля к дому Берманов. Дабы не раздражать папу Бермана, в достаточной степени уже недовольного тем, что дочь выходит замуж за первого встречного, и тем, что наотрез отказалась от присутствия родителей на церемонии. «Родители Эдуарда умерли совсем недавно. Ему будет больно видеть только моих родителей». Одним махом похоронила Женя сразу двоих Савенко. «Будет благороднее, если бракосочетание произойдет вообще без присутствия предков». Злой, наш герой мчится на большой скорости через Садовое кольцо на противоположную сторону. Может быть, идиот перепутал и ожидает их у въезда на улицу Ермоловой или в Лихов переулок? Но нет, Долговязова и там не оказывается. «Вот, блядь, желтолицая!» — нервничает поэт. «Но неужели нельзя прийти вовремя? Ведь один лишь раз потребовалась точность. Один раз! А если бы мы собирались штурмовать казарму Манкада, как Кастро и его друзья? Из-за одного пиздюка, не явившегося на боевой пост вовремя, засыпались бы все!» Современный человек ненадежен. Обыватель в этом отношении даже лучше богемы или интеллектуалов. Он пусть и преследует мелкие свои обывательские цели, но преследует их аккуратно, сука, блядь. Мишка изленился в своем азиатском Казахстане. Чай и гашиш, покурил пару лет, вот и стал полностью другим человеком. Примечание. Гашиш является наркотическим средством и запрещен на территории Российской Федерации. В Харькове он не был таким распиздяем. Эд идет к переходу через кольцо, размышляя о феномене гашиша. Олейников недавно дал ему прочесть журнал «Москва» с воспоминаниями художника Добровольского о Хлебникове. Хлебников любил гашиш, оказывается. Однажды он и Добровольский так накурились, дело происходило в 21-м году, во время похода Красной Армии в Персию, что когда чайхана загорелась, у Хлебникова не было ни сил, ни желания выползать из-под тента, где он лежал обкуренный. Добровольский выполз, и уже вместе с чайханщиком они нырнули в пламя и сумели вытащить Хлебникова. Так и Мишка обазиатился, даже двигаться стал медленнее. К его большому облегчению он застает Мишку у Волги. На Мишке выходной костюм Морозова и галстук и рубашка Олейникова. На ногах его, увы, ему принадлежащие нечищенные стоптанные туфли. У Олейникова и у Морозова меньший размер обуви. У Мишки 44-й. «Где тебя хуй, Миш?» «А я вас ищу». Мишка невозмутимо нагл. Волноваться уже стал, от волнения даже поссать захотел, побежал отлить во двор. Мишка указывает куда-то себе за спину. Врет или не врет, уже не важно. Главное, пришел. Держи паспорт и свидетельство о браке. И полезай к жене. Взяв документы, Мишка подносит их к носу и шумно втягивает воздух. Ух, как свежо пахнут документики. Фальшак всегда хорошо пахнет. «Если вы не садитесь, я жму на газ». Злое лицо шофера присоединяется к его же локтю в окне «Волги». «Я опаздываю. Договаривались на короткую ездку до Цветного». «Не бзди. Прорвемся». Вульгарно улыбаясь, Мишка лезет в машину. Эд захлопывает за ним дверцу. «Волга» сдвигается с места. «Еще один маленький этап преодолен», — думает Эд, глядя вслед «Волги». «Еще один шажок к прописке сделан». «Зачем ему прописка?» «Конечно, вовсе не для того, чтобы устроиться на службу в московское учреждение или на московский завод. Он хочет сам располагать собой. Рабство он не ищет. Не для того он от рабства избавился. Прописка избавит его от страха, от ежедневной нелегальности, заставляющей его шарахаться от каждого милиционера на улице. А еще? А ты женишься на мне после того, как получишь московскую прописку, Эд?» Спросила вчера Анна. Как будто бы в шутку спросила, а на самом деле с тревогой все же. «Почему нет?» — думает Эд. «Анна — верный человек. Только зачем жениться? Что это изменит? В любом случае, об этом еще рано думать. Пока только заключен брак. Лишь через месяц Женя намекнет папе Берману о том, что она хотела бы прописать мужа на папиной жилплощади. Жилплощадь — одна из нескольких могучих тем, звучащих в симфонии жизни советского человека. Может быть, самая могучая. Прописанный Эдуард Савенко — будет иметь право на ровно 1/4 площади семьи Берманов. Он может спокойно, если захочет, обратиться в суд, и суд постановит путем обмена отдать ему 1/4, и все тут. Хочешь или не хочешь, папа Берман, отдавай. Если у тебя папа 36 метров, то суд заставит тебя ограничиться 27 метрами. На папу, маму и Женю. А отдельную комнату в 9 квадратных метров получит Эдуард Савенко. Плацдарм в Москве будет захвачен. Толстушка Женя и ее семья должны решиться на определенный риск, прописывая к себе Савенко. Откуда им знать, что захват квадратных метров противен душе поэта, что он не способен на мелкую подлость, что у него множество пороков, да, но других... Мелочная же борьба за метры и куски всегда казалась ему столь же унизительной, как борьба за сидячее место в трамвае.